и хаты Айнен Камераден. Сперва сугробы обросли грязно-серебристой щетиной, и днем на солнце с мышиным шорохом или неясным уханьем с карнизов падал снег. Затем встали на исцарапанных черных газонах зеленые пузатые мешки для мусора, и между ними прыгали худые вороны, и тогда взметнула свои сабельки трава, веселая весенняя конница. Я стоял внутри своего имени среди людей, замерших у пешеходного перехода скорбно, как похоронные гости, и с удовольствием чихал. Старик рядом двумя руками держал эскимо, и когда пытался его укусить, руки начинали трястись. Машины ехали, пока зеленый глаз светофора не положил невидимый предел. Это был двор на краю Москвы за какой-то эстакадой, какая-нибудь пятая магистральная улица. Город устал растекаться и кончился красным кирпичным домом в четыре этажа, отгороженным от кольцевой дороги рядами гаражей. Я присел на лавку среди валиков тополиного пуха, окруженный лоскутами рыбной чешуи и зазубренными скелетами воблы, и разглядывал пергаменты, висевшие на балконных веревках. Дети собирались в песочницах. Выходили бледные, худые женщины с белой дряблой кожей, в атласных халатах с разрезами глубже здравого смысла, стояли автомобили неразличимой марки, укутанные тряпками, как мумии фараонов, ожидая воскресения, бегал черный терьер, и его вяло окликала задастая хозяйка. Кралась белая кошка вдоль дома, на углу валялись мелкие перья растерзанного голубя. И ясно, до осени им валяться. На земле, где не росла трава, стоял ржавый остов вагон. Я вспоминал, как волновался в эти страшные минуты когда-то. Пока не отворится волшебная дверь и хлопнет, иди. Джинсы с низкой талией открывали бледную спину с поперечными синеватыми прожилками. Я посмотрел на пушок над верхней губой, окруживший родинку, на комки туши на слипшихся ресницах, на густо напудренные щеки и почуял сладкое прикосновение слюны к небу. В парке культуры и отдыха, так ли называется он сейчас, я вел ее проторенным маршрутом до колеса обозрения, ни от кого не в силах скрыть свою скуку от запаха шашлыков, кроваво-красных пластмассовых стульев и столов, аттракционных зазывал, загорелых лиц служителей колеса обозрения, заученно повторявших «голову поосторожней». Сперва начали повторяться слова, язык скудел, спекался в набор ласковых слов, рассказы стеклись в один повторяющийся рассказ, бормотание, срабатывала машина, проходя контрольные метки «У тебя холодные руки, надо же, немного поговорили, а словно знакомы давно, а ты женат». Потом начали повторяться места. Женщины не приносили новых мест, а приводили в старые, словно ложились в чужую постель, в чужие очертания, в нагретые, подчиняясь изгибам положенного, опробованного русла. Потом смерть подошла поближе, начали повторяться тела, позы, слова после соития, после боя и жизнь после. Все сгладилось в безжизненность надгробного покрова, и он лишился и того, ради чего и затевался этот поход. Больше не цепляло и не держало, и не обещало согреть на больничной койке в те несколько дней, недель, мимолетных до конца, не цепляться же за глаза детей. Он не находил нужного и теперь уже не мог нужное даже представить, других, другие обстоятельства, закрыв глаза с ненужным, не сильны оказались эти представления. Что же получалось? Не надо было воевать, терпеть и ждать, не сдвигаясь с места, но он попробовал, и уже поздно, ведь где-то это осталось. «Во сне», — подумал он, — «ведь однажды он почувствовал это во сне, именно так, как искал, как впервые, несмелая надежда, восторг, счастье первого проникновения, нежная, полусонная острота с кем-то, он даже не задумывался с кем, но с кем-то невыносимо родным, женой. Но это получилось всего лишь раз, во сне и очень давно, но так у всех и ничего особенного. Вы здесь часто? Заходишь по выходным на карусели? Он, я, душил зевки и припадал головой на ее половине разговора. Влюбленные говорят по очереди, к жаркой и липкой стене, и, вздрагивая, просыпался, со сном разладилось, ночами с открытыми глазами наблюдаю приближение смерти, а каждое утро в контору: «А кем вы работаете? Да вон тем-то, любите свою работу, да вы понимаете, а почему не смотрите мне в глаза?» В глаза человеку можешь смотреть, если только у тебя есть фуражка с лакированным козырьком, так говорит Боря. А я прошлое лето с подругой, денег нет, а покататься хочется, в тире пострелять. Подходили к мужикам: «Покатайте нас, а мы потом с вами поедем», а вечером сбегали. Знаешь, как страшно, возьмемся за руки и летим сквозь кусты. И я представил себе, обмякая и бодрясь, как они бежали, продираясь за туалетными кабинками по газонам, задыхаясь от смеха и ужаса, босиком, избавившись от каблуков, и даже не взглянул ей за спину, где она курортной керамикой по полочкам расставляла свою жизнь, как все, что придется принять тому, кем я никогда не стану. С 13 лет клеила коробки на Красногорском заводе фотоаппаратов, безработная мать, сестру отправляли на лето в лагерь, чтобы обходилось дешевле, в гости никто не приходил, в квартирном коридоре в сумеречном состоянии 2 года пролежал дед, накануне инсульта он попросил переставить кровать в коридор, в комнате ему страшно. У отца в другой семье родилась девочка-инвалид. Когда отец приходил навещать прежнюю семью, мать выгоняла его из квартиры. Они стояли посреди станции Строгино, он плакал, и 9-летняя девочка говорила ему: «Мы все равно будем вместе, нас никто не разлучит, вас с мамой я люблю поровну», а теперь не видится почти. Мы купили и использовали достаточное количество билетов и прочувствовали ряд случайных прикосновений. Уже поздно, вам далеко добираться, может быть... «Мы поедем к вам домой?» Я удивился. «Домой. Хотя почему? Должен быть у меня не только адрес. Должен быть какой-то дом. Место, где сплю и открываю холодильник, где ждет меня кошка. Там есть халат, можете надеть». А я остался на кухне и ждал ее тела, и пил холодную воду, уронив в раковину стакан. «Неприятно». Она думает, специально шумит. По телевизору бред. Если посижу еще 5 минут, она уснет. Жалко просунул голову в дверь. «Не спите?» Едва расслышал правдивое. «Вот-вот усну. Окно вам не открыть?» Неясно, во тьме она лежала, вытянувшись наискось дивана. «Не надо. Если не будете засыпать, приходите. Еще поговорим», проблеял. И прикрыл дверь, словно скрыться от позора. Разделся и лег, теребил ненужную газету. Ясно же сказала, сейчас уснет. Разве придет сама? Да нет, ляжешь и будешь слушать, как бухает сердце, и не уснешь. Она распахнула двери боком, неловко застыла. «Я пришла. Если бы сейчас не пришла, уснула. Садитесь, ложитесь», прилегла, гася неспокойное движение губ. Погасил свет. Какой сегодня счастливый день. Долгий счастливый день. Поискал губы, глаза, отстранялась. Плыло. Несколько слов, губы, глаза, ответные движения, долгие губы, нежность, мраком сделанное прекрасным лицо, сумерками, пояс на халате, груди с гладкими сосками, которые только губы могут найти, раздавшийся стан, бедра, узкие, волнующие колени, удивительно мягкие плечи, глубокая воронка пупка, бритая промежность, он царапал губы, щеки, мякоть, в ней словно прорываются незримые русла и брызжет сок, и, охотно повинуясь, поглаживает ладонями свои груди и выгибается мостом. «Когда ты поняла, что я, что ты, Ты так посмотрел на меня, а что тебя привлекло во мне? Ее жалко намазанные глаза тебе приятно, ее руки еле, слабо держатся за шею, невесомо лежат на спине, не понимают. Рывком поднял и поставил к стене, прижал, накрутил волосы на руку и дергал, согнул на бок, схватил под коленку, вцепился и грубо задрал ей ногу, она сопела, держала равновесие и молчала, бросил на кровать, смял грудь, она молчала, руки ее шевелились бессмысленными, умирающими судорогами, не трогая его и убегая, если что-то встречалось на пути и глаз не открывала, хлестанул ей по щекам, раз-два, перехватил ее рукой, ударил себя и, прости, целовал, долго, изнуряюще ласкал, и она вдруг замолкла, по-детски повернулась на бок, подтянула колени к животу и уже засыпала, отчетливо произнеся: «Мне кажется, вы хотите, чтобы я сейчас встала и ушла, но мне на работу завтра к 11», иногда размыкая ресницы. Голосили противоугонные сирены, заводились предутренние собаки, залопотала патрульная машина. В доме, где сберкасса, она спала. Я рано встал, вымылся, она спала и встала рывком, когда уже было поздно. «У тебя такое лицо, я тебя таким боюсь. Мне надо идти, ты, когда соберешься, просто захлопни дверь. Я могу пойти с тобой?» «Нет». «Можно я останусь?» «Нет». «У тебя вчера было плохое настроение?» «Нет, так». Остался осадок. «Почему?» «Из-за халата». Надела чужой халат, зачем-то выложила все из карманов на стиральную машину. «Позвонишь?» «Конечно. Мне есть за что сказать тебе спасибо». Она вздохнула. «Просто у меня опыт вот такой», и показала толщину школьного букваря. В нем часто предлагали составить рассказ по картинке. «Опыт нулевой», — повторила она. «Все хорошо». Я поменял в сберкассе валюту и сидел на лавке, ширмой развернув «Спорт-экспресс». Все кончилось, больше ее не будет. Нечистый лоб и неаккуратные брови, запах пота, и это забуду. Перестал понимать строчки и, как в юности в электричке, засыпал над газетой. Сколько? Час, наверное, прошел, хватит, чтоб собраться и уйти. Набрал подъездный код и тоскливо оглянулся на бегущие шаги. Стоит привести собаку домой и... Но это Алена, высохшая, чернолицая, и вывалила, словно под ноги из подола. Я развелась. И зажмурилась, по-ведьмински схапав меня, решив отыграть положенное на ступеньках, я протиснул ее в подъезд и там сочувственно погладил, думая, прошел же час. Я оставалась в душ и высушить волосы. Алена уверенно подталкивала меня по ступенькам к двери. В коридоре погашен свет, и стало легче. Я задышал, нет девичьего рюкзака, исчезла заколка, нет туфель, гостевые тапки стоят аккуратной парой, заправлена постель. Я тащил ее на кухню, чашки вымыты, все. Сразу стало легко. Алена заходилась: «Любимый, любимый, мой родной, неужели мы будем вместе?» Досчитаю до 26 и скажу: «Надо на работу». Я обнимал ее и ворочал, как куклу, избегая губ, и вдруг увидел. Дверь в ванную ограничена острыми щелями электрического света. Взмокли ладони. «Пусть она забыла выключить свет!» Но дверь отворилась, и живая, настоящая девушка, влажные волосы, показала мне свои вроде бы запыленные туфли. «У тебя нет какой-нибудь тряпочки?»